Номер 17. Суй. Последование. Вольность, очерченная в предыдущей гексаграмме, создает те условия общего равенства, в которых господствует настроение радости. Поэтому она подготовляет данную ситуацию свободного и радостного последования за ведущим человеком, ибо здесь имеются в виду прежде всего те обстоятельства, при которых низшие добровольно подчиняются более развитому человеку и следуют за ним, охваченные его идеями. Также и в сфере познания, когда наступило не только само познание объекта, но и радость познания, то ничего не остается больше, как только в познании объективно существующего обрести свободу в подчинении объективной истине. Так наступает то развитие познающего, которое коренится в изначальной объективности мира. Однако при таком развитии необходимо для благоприятного исхода стойкое владение собой, ибо если сам познающий управляет собой через объективное познание, то чтобы последовать за истиной, он должен сам подчинить себя ей и стойко соблюдать это подчинение. Только тогда он может избежать надвигающейся порчи, о которой будет речь в следующей гексаграмме. Лишь при соблюдении указанного поведения можно рассчитывать на благополучный исход последования. Поэтому и в тексте читаем: «Последование, изначальное развитие, благоприятна стойкость, хулы не будет». Первое. В ситуации последования существенна полная согласованность с требованиями времени. Потому самое важное здесь – это неизменно следить за изменениями ведущего и правящего и следовать за ними. Однако это не должно быть доводимо до крайности, до беспринципного подчинения правителю. Наоборот, только стойкость дает правильное и счастливое начало процесса последования, суть которого в том, чтобы человек сдвинулся с косно занимаемой им позиции и вне своих владений достиг успеха. Исходя из этих мыслей, мы можем понять текст. В начале сильная черта. В правящем предстоит перемена. Стойкость, к счастью, выйдешь за ворота, в твоих связях будет успех. Вторая. Каждая ступень, следующая после предыдущей, представляет собой более развитые и совершенные силы. В данной ситуации особенно приходится подчеркнуть, что все менее развитое должно для своего развития следовать за более развитым. Поэтому конкретно в условиях, описываемых второй позицией данной гексаграммы, особенно необходимо последование за высшими, более развитыми. Но именно здесь есть опасность отдаться лишь одному импульсу последования, очерченному на предыдущей ступени, ибо это сильный импульс символизирован сильной чертой, единственной в нижней триграмме, суть которой — движение. Поэтому текст предупреждает. Слабая черта на втором месте. Если свяжешься с младенцем, то утратишь возмужалых. Третье. Невозможно одновременно движение вперед и назад. Нельзя последовать одновременно и за развитым, и за отставшим. На этой позиции кризиса должен быть произведен решительный выбор. Но всякий выбор, по сути своей, связан с утратой отвергнутого. Эта утрата может заслонить собой все переживания и сбить человека с правильного направления. Но оно должно быть в полной стойкости соблюдено тем, кто его выбрал. В пояснении такой ситуации текст говорит: «Слабая черта на третьем месте. Если свяжешься с возмужалым, то утратишь младенца. Но впоследствии будешь искать и обретешь. Благоприятно пребывать в стойкости». Четвертое. Если в ситуации последования и обретается что-либо, то суть не в обретении, а в самом последовании. Однако легко может случиться, что обретенное настолько занимает человека, что он стремится лишь стойко сохранить его, забывая о том, что в данной ситуации его задача лишь последование за более развитым. Поступив так, человек попадает в конфликт с требованиями времени, поэтому его ждет несчастье. Если же наоборот, обладая правдой, он не сойдет со своего правильного пути, то никакая хула не может угрожать ему. В этом смысле говорится в тексте: «Сильная черта на четвертом месте. Если в последовании будет захват и прибудешь стойким, то будет несчастье. Если же, владея правдой, прибудешь на пути и от него будет ясность, то какая может быть хула?» Пятое. Если то, что представлено пятой позицией и является тем высшим, зачем следует все остальное в данной ситуации, то и во всех предыдущих позициях, по комментаторской литературе во всех, кроме третьей, есть нечто положительное и прекрасное, что присуще им. Поэтому на данной ведущей позиции необходимо найти совершенно правильное отношение к этому подлинно прекрасному. Тогда данная позиция будет выражать специфическую черту последования, гармоническое включение личного в общественное, то есть то, что в терминологии книги «Перемен» называется счастьем. Для этого нужна громадная сила доверия и правдивости, которые не могут поколебать сомнения. Эта сила символизирована сильной чертой, занимающей по норме пятую, наиболее деятельную позицию. Поэтому в лаконическом тексте мы находим: «Сильная черта на пятом месте. Будь правдив по отношению к прекрасному. Счастье». Шестая. Если на данной позиции и необходимо соединиться с тем, что добыто на предыдущей, то это уже нельзя считать простым последованием, ибо предыдущая позиция ниже, чем данная. Впрочем, это именно невозможность последования совершенно понятна, если принять во внимание то, что на этой позиции заканчивается ситуация последования. Однако в пройденных этапах многое достигнуто, и нецелесообразно рвать с ним. Поэтому здесь рекомендуется восстановить связь с ним. Восстанавливаемая связь с прошлым образно выражается в необходимости жертвоприношения у западной горы, то есть горы Цзи, которая для племени Джоу, в котором сложилась книга, была на западе. У этой горы племя Джоу начало свою жизнь, поэтому жертвоприношение у западной горы равнозначно восстановлению отношений с предками, то есть связи с достигнутым развитием в предыдущем. В тексте мы читаем: «Наверху слабая черта. Свяжи с тем, что добыто. Соединись с тем, за кем следуешь. Царю надо совершить жертвоприношение у западной горы».